Я не надеялся на ответ. Я рассчитывал только нанести ему психологический удар, а заодно и дать себе разрядку. Гость с изумленным видом уставился на свою визитную карточку, которую я бросил перед ним на стол. Затем плечи его бессильно обвисли, и, свесившись со стула на бок, он произнес: «А вам, оказывается, уже все известно?» «Теперь», — оторопел я, — так неожиданно быстро он сознался. И он не преминул немедленно воспользоваться моим коротким замешательством и сразу нанес ответный удар. «Это ваша супруга вам сообщила. Беда с этими женщинами. Вас это не касается». Я попытался отразить нападение, но удар попал в цель. Своей манерой выражаться гость определенно намекал на то, что между ним и моей женой существуют какие-то неведомые мне отношения. От ног по всему телу у меня вдруг поползло ощущение зыбкости, похожее на страх высоты, и я изо всех сил вцепился в самого себя. «Только не обращай внимания», — мысленно твердил я, подставляя себе плечо, чтобы не потерять равновесие. «Это же всего-навсего клевета, заурядный тактический прием, имеющий целью расколоть наши ряды. Стоит клюнуть на эту удочку, и мы немедленно будем пойманы». «Ничего, пусть только вернется жена, я прямо тут же на месте разоблачу его, сорву с него гнусную маску». «Боюсь, сенсей, что здесь недоразумение. Ваша супруга слишком поторопилась. Честное слово, никакого дурного умысла у нас нет. Бросьте мне голову морочить. Ничего вы про мою жену сказать не можете. А вот как насчет вашей собственной супруги? Живем мы рядом, соседи, даже встречались, наверное, и не раз, и вдруг она так бессовестно мне налгала. Право, надо совсем стыд потерять». «Лгала? Это моя-то жена?» Брови у него полезли на лоб, и вся физиономия выразила неподдельное глубокое изумление. «Это невозможно, немыслимо. Впрочем, оставим это. О моей жене больше ни слова, сенсей, пожалуйста. Иначе вы безмерно огорчите меня». «Ах, я вас огорчу. Вы там устраиваете заговор, морочите людям голову, а я о вас ни слова. Поразительное бесстыдство. Прямо пробу ставить негде». «Ну, что уж вы так... Разве я вам не говорил, ведь она помешанная?» «Да нет, говорил я вам, сенсей. Припомните хорошенько. Как это не прискорбно, она у меня совсем спятила. А вот она утверждает, что это вы спятили». «Да», — произнес он со вздохом, — «к моему великому огорчению, она в этом совершенно уверена. Так посудите сами, сенсей, можем ли мы, несчастные супруги, взаимно подозревающие друг друга в сумасшествии, можем ли мы, как вам угодно было выразиться, устраивать заговоры и все такое прочее?» Он вдруг оживился. «Это было бы поразительно. Честное слово, это было бы как во сне». Клоунада софизмов. Калейдоскоп крючкотворства. Едва ворочая языком, холодным и вялым, похожим на снулую рыбу, я проговорил: «Для чего же ваша супруга лгала? Прекратите. Я вам сказал, что не желаю слушать. преследовать такими подозрениями наивную, чистую, как Будда, женщину, я этого не вынесу. Ладно, пусть не лгала, но... В чем она, по-вашему, солгала? Она обещала прийти за вами через 30 минут и не пришла. Согласитесь, это наводит на подозрение. Обещала? Она действительно обещала. В том-то и дело. Вы ей преданы, вы повинуетесь любому ее приказу, и когда она предложила вам как-нибудь проволынить 30 минут... Вот это верно. Он поднял плечи и хихикнул, словно от щекотки. Я никогда ей не перечу, чтобы она мне не сказала. Очень уж мне ее жалко. Любой человек имеет право на сочувствие и понимание. И вдобавок она велит мне делать только то, что в моих силах. Я, собственно, о времени. Насколько она сейчас опоздала? Опоздала? Хорошо, пусть опоздала. Скоро будет 15 минут.